Глава 4. Глаза Огры открылись, но вот Жени в них не было. Активирован режим бешенства. Вы себя не контролируете. Время действия — 10 минут. Подмяв под себя ближайшего игрока с дубиной, Огра поднялась. Но так как ноги игрока были прижаты к земле нижней конечностью, а верхняя часть туловища осталась в верхних лапах, то итог был немного предсказуем. И по поляне разлетелась требуха неудачника. Отбросив тело в сторону, Огра схватила еще одного игрока и метнула его в дерево. Игрок, насаженный на толстый сук, затих. «Человечки, 15 из 18». Туша монстра развернулась и нырнула в лес, буквально сливаясь с ландшафтом. Игроки ломанулись следом. У Огры оставалось едва ли 10% жизней, а политая кислотой шкура не регенерировала. Играть в прятки с Огром в заболоченном лесу — удовольствие сомнительное. Начинающий волшебник тихо хрустнул шеей. 14 из 18. Лучник, делающий попытки красться тихо, также тихо был утянут в яму с водой. 13 из 18. Хлюпая пробитыми легкими, свалился парень в новичковом доспехе и ржавым мечом в руках. 12 из 18. Тонкорукую девушку с двумя кинжалами и косой длинных белых волос аккуратно сжала когтистая лапа, перемалывая позвоночник и ребра. Еще минуту она булькала, а потом затихла. 11 из 18. Удар когтистой лапы убивает второго мага с блестящим посохом. 10 из 18. Раздался полный ужаса вопль. Это парень с пикой споткнулся об оторванную голову. Как-то сразу, без перехода, толпа игроков, объятая паникой, начала разбегаться кто куда. «Кот, что происходит? Почему я не могу пошевелиться?» «Рыжик, все клево. Мы тут снимаем ремейк «Хищника». Помнишь, ну, это очень старое кино. Ты удачно вырубилась, а контроль над телом взял искусственный интеллект. Ну, типа, ты взбесилась. Наслаждайся, твоя аватара — натуральная машина для убийства». Игрок падает, споткнувшись о корень. Нагнавшая Огра пригвождает его к земле ударом лапы. В теле парнишки, затянутого в плохонький кожаный доспех, возникает рваная дыра. 9 из 18. «Ну как же... Кот, останови ее!» «Кого ее?» «Ну, меня!» «И как я это сделаю, по-твоему?» «Придумай что-то!» «Что? Что я тут могу сделать? Хотя знаю, я видел это в индийском кино. Сейчас микрофон найду только». «Кот?» «Не ори, я тут. Итак, первый куплет пропущу. Однажды 9 негритят охотились за лосем. Попал на рог 9-й брат, и вот их стало 8». Вокальные данные кота оставляли желать лучшего. Но, видимо, аватар считал иначе, и следующий игрок оказался насаженным на молодое деревце. 8 из 18. «Гуляли 8 негритят, в лесу стояла темь, пропал без вести младший брат, и братьев стало 7». Огра как-то озадаченно посмотрела на трясину, в которой перестал ощущаться игрок. 7 из 18. «Спекла семерка негритят пирог и села есть. Объелся самый жадный брат, и братьев стало 6». Удар, сжатый в кулак лапой, заставил игрока практически выблевать внутренности. 6 из 18. «Пошли 6 братьев негритят законы изучать. В суд поступил речистый брат, и братьев стало 5». Успешное сопротивление навыку контроля. Лысый игрок с рапирой размазан о ближайшее дерево. 5 из 18. «Пятерка братьев негритят ловила пчел в квартире. Ужален в ухо 5-й брат, и стало их 4». Аскальпированный игрок исчезает с криками в какой-то яме. Яма недовольно гудит. 4 из 18. «В лесу 4-ку негритят настигли дикари. Был съеден следующий брат, и братьев стало 3». Огра настигла группу игроков. Ближайший оказался в лапах аватара Рыжика. Остальные игроки, парень с двуручным мечом, кинжальщик и девушка с коротким мечом, повернулись лицом к Огре, с каким-то обреченным видом подняв оружие. Пасть монстра распахнулась. «Нет, серьезно? Кот, я тебя за это...» 3 из 18. Огра отгрызла игроку голову и смачно начала пережевывать. В этот момент эффект бешенства прошел, и Женя вновь обрела контроль над телом. а также в полной мере ощутила, что рот набит теплым мозгом, костями и волосами. Схваченный игрок был изрядно бородат. Женю вырвало. Содержимое желудка огры окатило парня с двуручным мечом. Едкая кислота на глазах растворяла плоть. Через несколько секунд обезображенное тело затихло. 2 из 18. «Рыжик, это было круто! Только в обморок не падай, хорошо?» «Это мы с тобой обсудим отдельно. Кот, где тут логаут?» «Женечка, ну все не так плохо. Вот твои человечки. Ты ведь можешь выполнить этот квест и денег не потерять. С меня желание». «Я на тебе буду тренировать массаж. Точечный». «Да, то есть нет. То есть, ну ее нафиг, эту игру. Логаут слева, сосредоточься на пиктограмме и...» «Поздно. Я уже согласилась». Игроки с ужасом смотрели на задумчивую огру. «Не ешь нас! Мы еще хуже на вкус, чем Том!» Девушка прижималась к дереву, и голос ее дрожал. «Да, я вообще вот спидозный и сифозный, и вообще у меня глисты и очень жесткое мясо, вот!» Парень с ножами, которые были очень похожи на зубочистки в масштабах Жениной огры, медленно пятился. Женя помахала им рукой и покачала головой. «Ты нас понимаешь?» Девушка чуть отлипла от дерева. Женя кивнула снова. «И не будешь есть?» Теперь голос подал парень. Жест отрицания. «Но ты, наверное, нас убьешь?» Полный недоумения взгляд. «Эдвард, заткнись, огры тупые. Вдруг она просто забыла, зачем гналась. Не напоминай». «Эй, чудище, чего тебе надо?» Женя нависла над парнем и втянула воздух через широкие ноздри. «Оцениваешь питательный потенциал? С учетом заявленных болячек, тут необходима долгая термообработка». А Евгения пыталась понять, чем таким пахнет от Эдварда. «Ты смотри, он сейчас от страха обделается. Скажи ему что-то». «Любовь спасет мир». Легкие огры наполнились воздухом, и она с какой-то урчащей интонацией прорычала слово. «Любить!» Запах от воина усилился, зрачки расширились, и он торопливым движением перерезал себе горло. 1 из 18. «Рыжик, это гениально! Это реально круто! Это самое крутое, что я видел за последние полгода!» «И вот зачем он так?» Огра издала какой-то разочарованный рык. «Нет у мученных нынче романтики, но и тряпка живан. Отказать такой даме? Ты ведь настоящая красавица. И вообще, он мне говорил, что размер не главное, а оказался таким лицемером. Был бы он брутальным самцом, я бы ему наверняка дала. А так, я гетеросексуалка, но подобные типы меня не возбуждают. Мы найдем тебе мужа». Где-то на другом конце города кот поперхнулся чаем. «Рыжик, у нее истерика, не пугай так девочку. Давай попробуем еще раз, с поправкой на ситуацию». «Давай дружить». «Дружить». «Ты хочешь со мной дружить?» Женя кивнула. Девушка подпрыгнула, и удалось ее рассмотреть. Длинные фиолетовые волосы, большие раскосые глаза, правильное лицо с лиловыми же губами. «Ой, мы станем настоящими подругами. Я научу тебя носить юбки, сошью тебе лифчик, научу краситься и делать прическу. Ты станешь такой же красивой, как и я, даже красивее. Я полдня себе внешность делала. Тебе нравится? А еще у меня есть меч. Смотри, какой красивый, правда? У него рукоять из настоящего нефрита. Это магический камень». Девушка сунула огре под нос свою железку, и та озадаченно шлепнулась на задницу, продолжая принюхиваться. «Кот, слушай, я ее боюсь». «Ну так убей. А чего боишься?» Девушка с каким-то странным интересом рассматривала когти на ногах Жениного аватара. Когти были так себе, между пальцами застряли куски мяса. «От нее не пахнет страхом. Совсем. Кот, это патология. Была реакция на стресс, истерика, а теперь словно подменили человека. А я, между прочим, при ней совершила 2 убийства, и одно — доведение до самоубийства». «Женечка, смирись, это геймеры. Геймеры, они такие». «Зови Рыжиком». «Рыка». «Рыка? Очень красивое имя. Давай я буду звать тебя Рюка. Это тоже некрасивое имя. Но я буду звать тебя Крошка Рю, как мою бабушку. Тогда это красивое имя. Ты не возражаешь?» Девушка откуда-то достала фиолетовую ленту. Огра попятилась, не отрывая задницу от земли. Девушка окинула Огру задумчивым взглядом и завязала бантик на рукоятке меча. «Она еще и азиатка. Катастрофа». «Ой, крошка Рю, что тебе не нравится?» Женя сказала, что ей не нравится. «Любить», — сказала Огра. «Здорово. Мы уже не просто подруги, мы почти как сестры. Ты будешь младший, крошка Рю». Вы получили игровое имя Рю. Внимание, для данного аккаунта имя изменить в дальнейшем невозможно. Желаем приятной игры. Женя озвучила свое мнение по данному вопросу. «Ловить, любить, кушать». «Не кушай Эдварда, он, наверное, невкусный. Но, говорят, тут где-то есть свиньи. Моя мама готовит изумительные свиные уши в сладком соусе. Я тебе потом рецепт расскажу. Но мне надо уже бежать. Мы завтра увидимся, крошка Рю». Фиолетовая девушка, как про себя ее окрестила Женя, подошла с левого боку и преданно уставилась в вертикальные зрачки аватары. «Соглашайся». «Конечно. Все равно сюда больше не вернусь». Женя кивнула. «Не ходи в деревню, там ты всех испугаешь. Дождись меня, и я тебя сама туда отведу, и со всеми познакомлю, и с Ликой, и с Некой. Это мои подруги. Ну, ты знаешь, ты их сегодня убила. Но не переживай, они ни капельки не сердятся. Мы, когда договаривались игру вместе начать, как раз вместе и пошли на случайный сценарий. А тут дали чудо-юдо из леса. Они офигеют. Но ты только со мной дружи, они глупые. Представляешь, совсем не читали про настоящие мечи. А меня, кстати, Ита зовут, я не сказала? Но ты можешь звать меня сестренка Ита. Так будет круче, как будто мы и вправду семья. Всегда хотела младшую сестренку, но родители были против. Я ушла. Пока-пока». И Ита распалась облачком светлячков.